Я человек серьезный, и мой мозг имеет направление философское. По профессии я финансист, изучаю финансовое право и пишу диссертацию под заглавием «Прошедшее и будущее собачьего налога». Согласитесь, что мне решительно нет никакого дела до девиц, романсов, луны и прочих глупостей. Утро, 10 часов. Беру чистый лист бумаги, макаю перо в чернила, вывожу заглавие «Прошедшее и будущее собачьего налога». Немного подумав, пишу исторический обзор. Судя по некоторым намекам, имеющимся у Геродота и Ксенофонта, собачий налог ведет свое начало от... Но тут слышу в высшей степени подозрительные шаги. Гляжу с балкончика вниз и вижу девицу с длинным лицом и с длинной талией. Зовут ее, кажется, Наденька или Варенька, что, впрочем, решительно все равно. Здравствуйте, Николай Андреевич! Представьте, какое у меня несчастье! Вчера гуляла и потеряла бальбошку с браслета. Перечитываю еще раз начало своей диссертации. Поправляю хвостик у буквы «Б» и хочу продолжать. Николай Андреевич, будьте любезны, проводите меня домой. У Карелиных такая громадная собака, что я не решаюсь идти одна. Делать нечего. Кладу перо и ухожу вниз. Наденька или Варенька берет меня под руку, и мы направляемся к ее даче. О чем вы вздыхаете? Тут я должен сделать оговорку. Наденька или Варенька, теперь я припоминаю, что зовут, кажется, Машенькой. Откуда ты вообразила, что я в нее влюблен, а потому считает долгом человеколюбия всегда глядеть на меня с состраданием и лечить словесно мою душевную рану? Послушайте, я знаю, от чего вы вздыхаете. Вы любите, да, но прошу вас именем нашей дружбы, верьте, та девушка, которую вы любите, глубоко уважает вас. За вашу любовь она не может платить вам тем же. Но виновата ли она, что сердце ее давно уже принадлежит другому? Нос Машеньки краснеет и пухнет. Глаза наливаются слезами. Она, по-видимому, ждет от меня ответа. Но, к счастью, мы уже пришли. На террасе сидит Машенькина мама. Женщина добрая, но с предрассудками. Взглянув на взволнованное лицо дочери, она останавливает на мне долгий взгляд и вздыхает, как бы желая сказать: «Ах, молодежь, даже скрыть не умеете». Кроме нее на террасе сидят несколько разноцветных девиц, и между ними мой сосед по даче, отставной офицер, раненый в последнюю войну в левый висок и в правое бедро. Этот несчастный, подобно мне, задался целью посвятить это лето литературному труду. Он пишет мемуары военного человека. Подобно мне, он каждое утро принимается за свою почтенную работу, но едва только успеет написать «Я родился в...», как под балкончик является какая-нибудь Варенька или Машенька, и раненый раб Божий берется под стражу. Все сидящие на террасе чистят для варенья какую-то пошлую ягоду. Я раскланиваюсь и хочу уходить. Но разноцветные девицы с визгом хватают мою шляпу и требуют, чтобы я остался. Я сажусь. Мне подают тарелку с ягодой и шпильку. Начинаю чистить. А вы, месье Никола, некрасивый, но симпатичный. В вашем лице что-то есть. Впрочем, в мужчине главное не красота, а ум. Девицы вздыхают и потупляют взоры. Они тоже согласны, что в мужчине главное не красота, а ум. Я косо поглядываю на себя в зеркало, чтобы убедиться, насколько я симпатичен. Вижу косматую голову, косматую бороду, усы, брови, волосы на щеках, волосы под глазами, целые рощи, из которой на манер каланчи выглядывает мой солидный нос. Хорош, нечего сказать. Впрочем, месье Никола, вы возьмете своими душевными качествами. А Наденька страдает за меня, но в то же время сознание, что против сидит влюбленный в нее человек, доставляет ей, по-видимому, величайшее наслаждение. Встаю и раскланиваюсь. Варенькина мама, сама Варенька, разноцветные девицы окружают меня и заявляют, что я не имею никакого права уходить, так как дал им вчера честное слово обедать с ними, а после обеда идти в лес за грибами. Кланяюсь и сажусь. В душе моей кипит ненависть, но деликатность и боязнь нарушить хороший тон заставляют меня повиноваться дамам. Я повинуюсь. После обеда, когда я один стою на террасе и курю, ко мне подходит Машенькина мама, сжимает мои руки и говорит, задыхаясь. Ну, вы не отчаивайтесь, мсье Никола. Это такое сердце, такое сердце. Идем в лес по грибы. Варенька виснет на моей руке и присасывается к боку. Страдаю невыносимо, но терплю. Послушайте, Николя, ну чего вы так грустны? О чем молчите? Странная девушка, о чем же я могу говорить с ней? Что у нас общего? Да скажите что-нибудь. Я начинаю придумывать что-нибудь популярное, доступное ее пониманию. Подумав, говорю, лесоистребление приносит громадный вред России. Николя, я вижу, вы избегаете откровенного разговора. Вы как будто желаете казнить своим молчанием. Вам не отвечают на ваши чувства. И вы хотите страдать молча, в одиночку. Это ужасно, Николя. В 12 часов получаю письмо от Машеньки. В письме упреки, просьба прийти в беседку и обращение на «ты». В час получаю другое письмо, в 2:30. Надо идти. Но прежде чем идти, я должен подумать, о чем буду говорить с ней. Поступлю как порядочный человек. Во-первых, я скажу ей, что она напрасно воображает, что я ее люблю. Впрочем, таких вещей не говорят женщинам. Сказать женщине «я вас не люблю» так же неделикатно, как сказать писателю «вы плохо пишете». Лучше всего я выскажу Вареньке свой взгляд на брак. Надеваю теплое пальто, беру зонтик и иду к беседке. Зная свой вспыльчивый характер, боюсь, как бы не сказать чего-нибудь лишнего. Постараюсь сдерживать себя. В беседке меня ждут. Наденька бледна и заплакана. Увидев меня, она радостно вскрикивает, бросается ко мне на шею. Наконец-то! Ты играешь моим терпением. Послушай, я не спала всю ночь. Я все думала. Мне кажется, что когда я узнаю тебя поближе, то полюблю тебя. Я сажусь и начинаю излагать свой взгляд на брак. Сначала, чтобы не заходить далеко, быть по возможности кратким, я делаю маленький исторический обзор. Говорю о браке индусов и египтян. Затем перехожу к позднейшим временам, несколько мыслей Шопенгауэра. Машенька слушает со вниманием, но вдруг по странной непоследовательности идей находит нужным прервать меня. Николя, поцелуй меня. Я смущен и не знаю, что сказать ей. Она повторяет свое требование. Делать нечего, я поднимаюсь и прикладываюсь к ее длинному лицу, причем ощущаю то же самое, что чувствовал в детстве, когда меня заставили однажды поцеловать на панихиде мою умершую бабушку. Не довольствуясь моим поцелуем, Варенька вскакивает, порывисто обнимает меня. В это время в дверях беседки показывает Машенькина мама, она делает испуганное лицо, говорит кому-то «тссс» и исчезает, как Мефистофель в трюме. Смущенный и взбешенный, я возвращаюсь к себе на дачу. Дома я застаю Варенькину маму, которая со слезами на глазах обнимает мою маму. Затем, как вам это понравится, Наденькина мама подходит ко мне и обнимает меня. Бог вас благословит. Ты же смотри, люби ее. Помни, что для тебя она приносит жертву. И теперь меня женят. В то время, как я пишу эти строки над моей душой, стоят шофера и торопят меня. Эти люди положительно не знают моего характера. Ведь я вспыльчив и не могу за себя ручаться. Вести под венец вспыльчивого, взбешенного человека — это, по-моему, так же неумно, как просовывать руку в клетку к разъяренному тигру. Увидим. Увидим, что будет.